Глава 6. Было сложно. Через несколько дней страх, засевший под сердцем, сменился грустью, а потом и вовсе ударил в голову невыносимым чувством беспомощности. Что надо делать, Тилли не знал. Не знал как, не понимал, что он вообще может сделать для этого ребенка. С первой минуты стало очевидным. Ни танцам, ни историям, ни безудержному веселью, ни другим ярким прекрасным образом, блуждавшим некогда в игрушечном мозгу, сбыться не суждено. Надя была славной девочкой с огромными карими глазами и непослушными кудряшками. Но двигаться она практически не могла. Она много чего не могла. Гораздо больше, чем полагается 6-летнему ребенку. Большую часть времени девочка проводила с матерью, лежа в своем импровизированном коконе на диване, кровати или мягком детском коврике на полу. Конечно, время от времени ее сажали в специальную коляску, и та поддерживала ее голову, тело и ноги в более-менее вертикальном положении. Так у малышки появлялась возможность увидеть чуть больше обычного. Когда случалась хорошая погода, ее вывозили на улицу, и кто-то из взрослых рассказывал о том, что происходит вокруг. Тилли порой казалось, что она совсем не слушает говорящего, но такое времяпрепровождение ей определенно нравилось. Каждый раз, покидая пределы дома, она расплывалась в улыбке, отчего на ее щеках проступали озорные ямочки, напоминая окружающим о том, как она прекрасна. И если бы не болезнь, у Надюши определенно были бы все шансы свести с ума всех мальчишек в округе. Тилли сопровождал девочку повсюду. Зайчонка усаживали к ней на колени, и он чувствовал, как меняется ритм ее дыхания, как ускоряется биение ее сердца, как сокращаются мышцы в тщетной попытке управлять слабыми конечностями. Но совместные прогулки не всегда приносили радость. Восседая на своем почетном месте, Тилли видел, как косились на девочку прохожие, как менялось выражение их лиц. Одни напряженно пялились, другие брезгливо отворачивались, третьи испуганно шептались, четвертые с жалостью поглядывали на родителей. Павел с Катериной, словно в какой-то невидимой броне, наращенные годами, проходили мимо, не замечая и никак не ранясь об их острые взгляды. А у Тилли разрывалось сердце в такие моменты. Он уже знал, что Надюша совершенно особенный ребенок. Она любит слушать песни, любит, когда мама читает ей вслух, когда отец целует ее перед сном или носит по дому на руках. Она умеет радоваться простым вещам — солнцу, легкому ветру и голубому небу. Затихает, когда кто-то находится рядом и гладит ее по руке. И радостно смеется, когда с ней разговаривают. Любит банановое пюре и ненавидит гречневую кашу. Ей нравится принимать ванну, но когда дело доходит до мытья головы, она сильно протестует. И несмотря на то, что ее тело не подчиняется ее разуму, она настоящая. Ей просто не повезло больше остальных. Так случилось, что она оказалась невластна над собственным телом. И тело это иногда совсем выходило из-под контроля. Надюша замирала, ее сознание тускнело и терялось. А когда девочка возвращалась, просто обмякала и засыпала. Казалось, что такие приступы отбирают у нее последние силы. Хорошо, что случались они нечасто. Гораздо чаще Тилли чувствовал, как ее мышцы становились жесткими. Они с невероятной силой сжимали ее конечности и грудь. Спазм заставлял ее рот сначала открываться, а затем резко схлопываться. Зубы ударялись друг о друга, и зайчонок слышал пробирающий до дрожи звук. Он мог только догадываться, что испытывает малышка в такие моменты, и догадки эти ему очень не нравились. Родители всеми силами старались облегчить состояние дочери. Мама, несмотря на собственную усталость, регулярно возила девочку на занятия. Бассейн был в фаворитах, и Тилли понимал, почему. Он улыбался каждый раз, когда представлял, как пузырьки щекочут ладони малышки, как вода ласково обнимает ее уставшее тело, как под ее тяжестью расслабляются сжатые мышцы. Красота! За такое можно и гречку слопать. После всех процедур Надюшка засыпала почти сразу по возвращении. Мама укладывала ее в кровать и садилась рядом, гладила по растрепавшимся кудряшкам и пела. Тилли не мог отвести от нее взгляда в такие моменты. Он завороженно наблюдал, как какой-нибудь непослушный локон то и дело соскальзывал вниз, и она тихонько поправляла его рукой. Тонкие аккуратные черты почти всегда были затянуты еле уловимой пеленой грусти. Даже когда она смеялась, какая-то странная потерянность читалась в ее взгляде. Казалось, душа ее безудержно тосковала по той другой Надюше, которая заперта сейчас в собственном теле. Той, что могла бы не лежать, скованная болью, а шлепать по лужам в желтых резиновых сапогах, кружиться, хвастаясь новым нарядным платьем, и радостно бежать навстречу, выкрикивая заветное «Мамочка!». Тоска эта съедала изнутри, выжигала и отбирала драгоценные силы. Катерина знала, пора отпустить этот призрачный мираж, эту несуществующую девочку, но сердце по-прежнему отчаянно сопротивлялось. Тем более сейчас, когда маленький Елисей рос вполне здоровым карапузом, разум никак не мог смириться с болью утраты и принять ее как горькую, но все же необходимую пилюлю. Пора было обратить, наконец, взор в реальное будущее, а не цепляться за несбыточную уже мечту, как это делал муж. Мужчина наслаждался каждым мгновением, проведенным рядом с дочерью. В те же привычные действия, которые Екатерина делала почти механически, он вкладывал столько нежности, сколько могло вместить его огрубевшее с годами сердце. Каждый вечер после работы Павел усаживался у кроватки дочери, брал ее за руку и говорил. Говорил о том, что вахтер не хотел пропускать его на проходной, потому что пропуск остался дома, что мама сильно устала и хорошо бы свозить ее в отпуск. Рассказывал, как Елисей встал в первый раз на ноги, а потом смешно шлепнулся на попу. Как встретил случайно на улице друга детства, которого не видел со школьных времен. Тилли очень любил вечера и каждый раз восторженно наблюдал, как Надюша внимательно прислушивается к отцовскому голосу, а потом радостно отвечает неизменным «ы-ы-ы» на все папины заявления. Чувствовал, что в самые грустные моменты девочка замирает. Дыхание ее становится тихим, еле слышным. Она даже причмокивать перестает. И Тилли кажется, что она все понимает. По выходным Павел выбирается с дочерью на прогулку, давая супруге короткую передышку. Он бережно усаживает девочку в коляску, и они направляются в парк. Время от времени мужчина останавливается, опускается на корточки, что-то показывает малышке и обязательно следит, чтобы она заметила. Надюша улыбается и непрестанно смотрит на отца, превращая его попытки в целое испытание. Тот не сдается и терпеливо ждет, а, закончив рассказ, поднимается, и они продолжают свой путь. Он уже привык к косым взглядам, к жалости коллег и знакомых, пожалуй, к любым человеческим реакциям на болезнь дочери, но искренне не понимал ни одну из них. Надя была для него особенной, но лишь потому, что это была его дочка. Он любил ее такую, какая она есть. Видел в ней принцессу, подобно тому, как видят своих дочерей другие любящие отцы. Он жалел о каждой минуте, проведенной отдельно от семьи, жены и детей, и был готов с размаху врезать кулаком каждому, кто произнесет одну из тех противных фраз «Лучше бы сделали аборт» или «Лучше бы сдали в детдом». Нет, конечно, он не был слеп, не ждал, что однажды Надюша будет бегать или заговорит. Он просто любил ее и хотел сделать для нее все, на что был способен. Мечтал, что однажды ей не будет больно, и знал, она его понимает. Он видел в ее глазах такую же любовь и надеялся, что однажды и сам сможет понять ее. И Тилли верил, это возможно.